Ветви чего? Черешин, слив, яблонь, груш. Все мы небольшие знатоки, я думаю, сельского хозяйства, но тем не менее, все мы знаем, что эти фрукты в разное время поспевают. С дистанцией, по крайней мере, в месяц. Вот. Значит, это действительно некий поэтический миф, который просто на наших глазах вот создается средствами романтической книжной риторики и метафорики. Значит, несколько такая вещь, это полистилистическая, многостильная. И не случайно тут действительно есть каждый раз рассказчик, потому что каждый раз есть другая картина мира. Она и жанрово часто другая. Вот начнем, значит, рассмотрение этих разных, значит, картин мира. Начнем с «Ночи перед Рождеством». Если это действительно рудый панек, то здесь это как бы эпицентр. Вот что тут интересно. Читай. Морозило сильнее, чем с утра, но зато было так тихо, что скрип мороза под сапогом слышался за полверсты. Скрип мороза под сапогом. Тоже крепко. Имея в виду русский язык. Но ведь выразительно, согласитесь. Действительно, у Виноградова есть такая мысль, что Гоголь дефекты свою речь превращал в эффекты. Действительно, скрип мороза под сапогом. Почти метафора. Еще ни одна толпа парубков не показывалась под окнами хат. Месяц один только заглядывал в них украдкою и так далее. Тут через трубу одной хаты клубами повалился дым, пошел тучью по небу, и вместе с дымом поднялась ведьма верхом на метле. Смотрите, ну, мороз усилился, скрипел под сапогами, зашло там что-то, вылетела ведьма, да и так далее. Если бы в это время проезжал сорочинский заседатель на тройке обывательских лошадей в шапке с барашковым околышком, сделанный по манеру Уланского, я нашел время повествовать, тут ведьма вылетела, полетела. Да. Шапки, какая у него шапка, какая разница. В синем тулупе, подбитом черными смушками, с дьявольски сплетенной плетью, которую он имеет обыкновение погонять своего ямщика, то он бы верно приметил ее. Потому что от сорочинского заседателя ни одна ведьма на свете не ускользнет. А почему не сказать? А он знает наперечет, сколько у каждой бабы свинья мечет поросенков, и сколько в сундуке лежит полотна, что именно из своего платья и хозяйства заложит добрый человек в воскресный день в шинке. Но сорочинский заседатель не проезжал. Да и какое ему дело до чужих? У него своя волость, свои ведьмы. А ведьма между тем поднялась так высоко, что одним только черным пятнышком мелькнуло внизу, вверху. То есть, понимаете, между реальностью и вот такими невероятными вещами, как вторжение сверхъестественных сил в обыкновенное бытовое пространство, никакой границы. Границы нет, она не ощущается, и вообще-то это не, разница между ними никак не акцентируется. Они в одном и том же пространстве, в одной и той, это одна и та же реальность. И он многократно над этим работает. Так вдруг с противной стороны показалось другое пятнышко. Вот дальше, ближе, ближе, ближе. Спереди совершенно немец. Но немец не в смысле национальности, а чужестранец. Узенькая, беспрестанно вертевшая и нюхавшая все, что не попадалась, мордочка, оканчиваясь, как и у наших свиней, кругленьким пятачком. Ноги были так тонкие, что если бы такие имел Ярецковский голова, то он переломал бы их в первом казачке. Танец. Зато сзади был настоящий губернский стряпчий в мундире, потому что у него висел хвост, такой острый и длинный, как теперешние мундирные фалды. Все время ликвидирует разницу между сверхъестественным и бытовым. А просто черт, которому последняя ночь осталась шататься по белому свету и выучить грехам добрых людей. Зачем черт там крался и так далее. Вот он украл месяц наконец. Дальше описывается, как черт ухаживал за Солохой. Вот, чудно устроено, все живет на свете, все силится перенимать, передразнивать. Прежде бывало в Миргороде один судья да городничий хаживали зимой в крытых сукном тулупах, а все мелкое чиновничество носило просто нагольные. Теперь же и заседатели под каморей отсмолили себе новые шубы из решетевых смушек с суконной покрышкой. Канцеляристы волосной писарь взяли синие китайки по 6 гривен аршин. Вот. А все это для чего? За черт, подъехавший мелким бесом, подхватил ее под руку, пустился нашептывать на ухо то самое, что обыкновенно нашептывает всему женскому роду. Да чудо, вот все старается подражать друг другу. Вот, досадно, что он, вероятно, этот черт воображает себя красавцем, между тем фигуры взглянуть совестно. Рожа, как говорит Фома Григорьевич, мерзость мерзости, однако строят любовные куры. Вот, и люди, и черти все одинаковые. Разницы никакой. Дальше, значит, развертывается это повествование. Перед нами мир, который буквально нашпигован нечистой силой. Она везде. Летают там везде они, как самолеты в районе аэропорта. Вот. И вместе с тем ощущение абсолютной безопасности. Абсолютной безопасности. Потому что существует правило поведения, исполняя которое, человек может с этой нечистой силой сделать все. Она над ним власти не иметь не будет, а он над ней да. Вот почему она не страшна. При условии правильного поведения. Там, если помните, есть такой момент, когда он приходит к одному, значит, подозрительному такому своему односельчанину, который в шашнях с дьяволом подозревался, значит, заходит он к нему. А тот вареники, по-моему, ест. Да, подсук сидел на полу по-турецки, перед небольшой головушки виноват. Перед небольшой кадушкой, в которой стояла миска с головушками. И подвинувшись не одним пальцем, он наклонил слегка голову к миске и хлебал жижу, схватывая по временами зубами головушки. И вдруг, значит, головушка одна раз обмакнулась, значит, он уже называет это вареники уже. Дальше головушки, видимо, съел, стал есть вареники. Вареник сам обмакнулся в сметану и сам полетел в рот. А тут только жевал. Такой ленивый, что даже пальцем протянуть не мог. Видишь, какое диво, подумал кузнец, разинув от удивления рот. И в тот же час заметил, что вареник лезет и к нему в рот. Оттолкнувши вареник и вытерши губы, кузнец начал размышлять о том, какие чудеса бывают на свете, до каких мудростей доводит человека нечистая сила. Да и вдруг с ужасом думает, Господи, что же я делаю? Да я что стою, смотрю, как он жрет пост же. Знаете, фантастично не то, что... Страшно не, удивительно не то, что вареники сами прыгают в рот, а... Постное, скоромное жрет. А я стою тут, греху набираюсь и так далее. Вот, значит, короче говоря, в результате все противоречия разрешаются, снимаются, все конфликты разрешаются. Все, чего желал человек, он достигает. Он над нечистой силой торжествует всеми возможными способами. Еще действительно ей нечистой силе достается по многим пунктам сразу. Значит, она там должна тащить его в Петербург, обеспечить так, чтобы он получил то, что просил у царицы, эти самые черевички, которые носит сама царица. Значит, вести его назад. Да он еще, значит, крестным знамением его осенил, ему это очень неприятно. И дал еще под зад хорошего пинка. Еще изобразил его в новой церкви, которую отстроили, в очень пакостном виде. Намалевал в акула черта в аду такого гадкого, что все плевали, когда проходили мимо. А баба, как только расплакивалась у них,